Сорные травы сознания. Пожалуй, вы должны быть даже благодарны тем сорным травам, которые произрастают в вашем сознании, ибо в конечном счете они обогащают вашу практику. Когда рано утром звенит будильник, и вы встаете с постели, едва ли вы чувствуете себя так уж хорошо. Не так легко пойти в дзен-до и сидеть. И даже после того, как вы вошли в дзен-до и приступили к дзадзен, вам приходится подбадривать себя, чтобы сидеть как следует. Но все это просто волны вашего сознания. В чистом дзадзен в вашем сознании не должно быть никаких волн. Пока вы сидите, эти волны становятся все меньше и меньше, а ваши усилия преобразуются в некое тонкое чувство. Мы говорим: выдергивая сорняки, мы обеспечиваем питание растению. Мы выпалываем сорняки и зарываем их около растения, чтобы дать ему пищу. Так что даже если у вас и будут какие-то трудности в практике, даже если в вашем сознании и появятся какие-то волны, когда вы сидите, сами эти волны помогут вам. Поэтому вас не должно беспокоить ваше сознание. Пожалуй, вы должны быть даже благодарны этим сорным травам, ибо в конечном счете они обогащают вашу практику. Если у вас есть хоть какой-то опыт превращения сорных трав своего сознания в духовную пищу, то ваша практика будет продвигаться семимильными шагами. Вы почувствуете свое продвижение. Вы почувствуете, что сорняки стали питать ваше сознание. Конечно, не так уж трудно дать психологическую или философскую интерпретацию нашей практики, но этого недостаточно. Мы должны реально испытать то, как сорняки превращаются в пищу. Строго говоря, любое прилагаемое нами усилие не способствует практике, ибо оно порождает волны в нашем сознании. Однако невозможно добиться спокойствия нашего сознания, не прилагая никаких усилий. Нам необходимо прилагать определенные усилия, но делая это, мы должны забывать себя. В этой сфере нет ни субъективного, ни объективного. Наше сознание просто пребывает в спокойствии и даже лишено всякого самосознания. В таком отсутствии самосознания исчезает любое усилие, любая идея или мысль. Поэтому так важно ободрять себя и не прекращать усилий до самого последнего мгновения, когда исчезает всякое усилие. Следует удерживать сознание на дыхании до тех пор, пока вы не перестанете сознавать свое дыхание. Следует постоянно возобновлять свои усилия, однако не следует ожидать, когда же наступит ступень, на которой мы полностью забудем о них. Нужно просто пытаться удерживать свое сознание на дыхании. Такова наша подлинная практика. По мере того, как вы будете сидеть, усилие это будет все более и более утончаться. Вначале прикладываемое вами усилие будет довольно грубым и нечистым, но благодаря практике оно будет становиться все чище и чище. Когда усилие станет чистым, тело и сознание тоже станут чистыми. Так мы практикуем дзен. Как только вы поймете, что данная нам от природы сила очищает нас и все вокруг, вы сможете действовать правильно, и вы будете учиться у тех, кто окружает вас, и станете дружелюбнее с другими. В этом достоинство практики дзен. Однако сама практика — это просто сосредоточенность на своем дыхании в сочетании с правильным положением тела и с большим чистым усилием. Вот так мы практикуем дзен.